Хозяин делает рукой резкое движение, и какой-то фолиант падает с вершины, листы рассыпаются по полу, точно бледные ночные бабочки. «Тише!» — говорит он. «Умоляю, тише!» Ленка бросилась было подбирать листы, но хозяин резко завизжал и затопал ногами, и она в ужасе отшатнулась. «Не трогайте! Нельзя этого трогать!» Августа не двинулась. Она лишь опустилась на кстати подвернувшийся стул и приподняла ноги. Точно по полу ползали скорпионы. «Дело в том, — шептом говорит Ленка, — что мы посетили его могилу. Разве он уже умер? Он не может умереть никак. Ну, могила-то была. Значит, он просто захотел покоя. Ушел во тьму. Свет плохо воздействует на восьмерку. Раби Барух, умоляю, заклинаю Торой, кто он такой, этот Гершонзон? Раби Моше! Он был математик, — почти нормальным голосом сказал хозяин, — блестящий математик. И за последние 500 лет освоил все тонкости каббалы. Он изучил Зогар, он постиг Сферот. Для него не было тайны на земле, ни на море. Он насквозь пронизал все слои небес, и он, чтоб вы знали, один из лучших за всю историю потомков Авраамовых специалист в области мнимых чисел. Вы хотите сказать, Августу неожиданно осеняет, что он вычислил что-то вроде тетраграмматона? Тетраграмматон. Абулафия — это имя Господа, и так известно, к чему его вычислять. В застывших областях мира, где время течет во все стороны сразу, вечный первосвященник произносит его под звуки шофара, день страшного суда, и серафимы хлопают крыльями в своих заоблачных жилищах. Нет, он вычислил несуществующее имя Бога, самое страшное, самое могущественное. Несуществующее? 720 имен доступны людям на земле. А он нашел 721. Привлек теорию мнимых чисел и нашел. И, услужливо подсказывает Ленка, что и он обрел полную власть над смертной материей, понятное дело. Он сумел прочесть тайные письмена, он видел скрижали завета, дело о колеснице и дело о творцах были для него так же ясны, как для вас поваренная книга. — Я не стал бы так огульно. — Погоди, — прерывает ее Август, — я не поняла. — Зачем при таком удачном раскладе было ложиться в эту могилу? — А что еще делает человек? — Все. Суетиться, стоять в очередях за кошерной колбасой. Он подумал и погрузился во мрак, а вы его потревожили. Каким это интересным макаром? Вы разомкнули запирающие узы. Камешки с могилки смахивали с надгробной плиты, когда тряпками своим по ней шкрябали. Черт, — говорит Ленка. — Все равно не понимаю, — упрямо твердит Августа. — Подумаешь, запирающие узы, да любой алкаш...